204. Матерь Агни-йоги. Героем хотела бы видеть того, кто идет через жизнь именем Владыки. Друзья, почему бы вам не пройти жизнь героем подобно? Кто же захочет быть уподоблен мокрой курице или мокрой тряпке? По противоположению можно судить о том, как почетно пройти жизнь героем. И что же мешает воле героями быть? Почему надо являть страх, или малодушие, или угодливость, или лепетание, или пресмыкание перед чем-то или перед кем-то? Жалкую улыбку угодливости считайте изменою духу, а также и лепетание. Неужели нельзя найти слова смелые, гордые, решительные, достойные того, именем которого идете? Сердцу задание дайте достоинство духа поднять. По сердцу и жизнь перейдете героям подобно.